Глава первая. Стою в холодном подъезде, дети рядом со мной, а на пороге квартиры, что вот уже 10 лет принадлежит нашей, как я думала, семье, стоит довольно симпатичная девушка. «Сережа, это к тебе!» Ее голос звучит совершенно спокойно. Она даже не спрашивает, кто я, а усмешка на губах и дерзкий взгляд – говорят, что она все-таки прекрасно знает, кто я такая. На ней вечернее платье ярко-синего цвета в пол, вечерний макияж, высокая прическа на блондинистой голове, а рядом жмется маленький мальчик лет 3-4. «Кто там, крошка?» Слышу ласковый голос мужа и внутренне содрогаюсь. «Мария? Ты что здесь делаешь? Какого хрена?» А вот я, как оказалось, такого обращения не заслужила. «Милый, не при детях. Эта девушка слишком жеманна и даже наигранно закатывает глаза и прикрывает уши мальчику. Разберись здесь!» Она кивает в нашу с моими детьми сторону. «И нам пора собираться». Но Сергей ничего не отвечает. На нем надет костюм, который я ему заказывала у портного, чтобы он подчеркивал его красивую фигуру. И года не прошло, как я с детьми подарила его ему. На шее бабочка в цвет платья девушки, что скрылась в квартире. А у меня перед глазами, словно на быстрой перемотке, мелькают наши совместно прожитые годы. «Я вопрос задал». Его голос звенит злостью. «Ты что здесь делаешь? И детей еще притащила». «И тебе, папуля, привет». Дашка первой берет себя в руки. «Нормально тебе здесь живется, смотрю». «А ну, рот закрыла, не доросла еще». «Сейчас рот закроешь ты, Воронов», — перебиваю зло мужа. «Еще раз так позволишь себе с дочерью разговаривать, я тебе...» Но останавливаюсь, не договорив, потому что Гоша, мой сын, с другой стороны берет меня за руку. «Мам, не нужно». Его голос ничем не уступает сейчас по накалу Воронову. «Поехали лучше отсюда». «Я тебе сколько раз говорил, что не люблю сюрпризы». «А вот мой муж не остывает». «Ты что, не могла позвонить? Или у тебя с руками проблемы?» «Ты решил найти козла отпущения?» Вскидываю бровь в удивлении. «Тебе не кажется, что злиться сейчас должна я?» Но Сергей не успевает ответить. За спиной открывается дверь лифта, и звучный, довольный голос свекрови, которая спешила уехать на новогодние каникулы к хорошим друзьям, раздается на весь подъезд. «Ой, там так метет, что на утро все дороги будут засыпаны снегом». «А они что здесь делают?» — слишком громко взвизгивает она. «Сереженька, что она сделала?» «Мама, иди в квартиру». Сергей бросает на нее строгий взгляд. «Я сам разберусь». «Давно нужно было», — фыркает свекровь, брезгливо посмотрев на меня и моих детей. «Ее же внуков. И нечего ее жалеть». «Мама», — рычит Сергей, а в коридор за спиной мужа выскакивает девочка лет 6-7. «Бабуля, ты вернулась?» — радостно кричит она. «Да, моя бусинка». Зинаида Дмитриевна сразу превращается в милейшее создание и даже присаживается на корточки перед малышкой, позабыв о больных коленях. «Я так соскучилась за тобой, внученька моя!» «А вот теперь больно. Мои дети таких слов не слышали от нее, даже когда были маленькими. И это ранит намного больнее, чем предательство мужа». «Поезжай домой, Мария. Я приеду после праздников, и мы все решим», — строго говорит Сергей. «А зачем откладывать?» — улыбаюсь я, пытаясь заглушить боль в груди. «Я уже сама все решила». «Что ты там решила?» — фыркает он с таким видом, будто я глупый ребенок, а он чуть ли не создатель мира. «Хотя это и к лучшему, что ты сейчас все узнала. Устал я», — добавляет он, и таким привычным движением зарывается рукой в волосы. «Как замечательно!» Нервный смешок срывается с моих губ. «И это от усталости ты решил завести вторую семью? Не нужно спектакли, Воронов!» «Маша, не создавай проблемы!» Голос Сергея снова наполняется сталью. Домой поезжай и не устраивай сцен. Смотрю на мужа несколько секунд в шоке. Я даже не знаю, что ему ответить. Слов просто нет, а мыслей слишком много. И они-то и не могут сложиться в нормальную речь. «Мам, я вызвал лифт!» Голос сына вырывает из оцепенения. Я молча разворачиваюсь, подхватив сумку с нашими вещами, и иду к сыну. «И все?» Слышу в спину удивленный голос мужа. «Да». Уверенно, даже не задумываясь, отвечаю я. «Как ты там сказал? Все к лучшему?» «Согласна на все 100». «Мария!» Сергей угрожающе зовет меня, но я вхожу в лифт за детьми и нажимаю кнопку первого этажа. Дверь закрывается как раз в тот момент, когда рядом появляется Воронов. Я замечаю его растерянный и одновременно злой взгляд, но внутри пустота. «Мама!» Даша зовет меня тихо, а я только сейчас начинаю соображать, что на улице 31 декабря, вечер, а я с детьми на улице в чужом городе. «Даш!» Гоша голосом останавливает сестру, а я не знаю, что сказать собственным детям. Но пустота внутри только сильнее разрастается и с такой скоростью, что мир просто исчезает. Только тепло тел детей, что стоят за спиной, тихо говорит, что я жива и что это логичный финал всего, что меня окружает последние 10 лет. Мы выходим на улицу, а тут и правда метет. И неизвестно, найдем мы сейчас ночлег или хотя бы столик в кафе. Мне нужно взять себя в руки. Я не одна. Мне нужно думать о детях. В кармане начинает звонить мобильный, вырывая меня из нового водоворота панических мыслей. Достаю его и принимаю вызов, не глядя. «Мария, с наступающим тебя! Скажи, ты можешь выслать мне один отчет сейчас?» 5 минут, и я отпущу тебя за праздничный стол». Голос босса бодрый и деловой. Все как обычно, вот только я не знаю, что ему ответить. Впервые за 4 года, что с ним работаю. «Мария?» Голос Гордея Захаровича меняется, а я все молчу. «Я не могу вам выслать отчет, Гордей Захарович», отвечаю я на удивление ровно. «Где ты?» «О, я знаю этот тон. Сейчас Соколовский не потерпит неточности, и ему нужен полный и исчерпывающий ответ. Вот это как раз и злит сейчас. Что-то слишком много мужиков вокруг». «Далеко, Гордей Захарович. Приехали с детьми сделать сюрприз мужу. Сюрприз удался. Теперь нам нужно срочно найти место, где бы остановиться. Так что, если вас не затруднит, я вам вышлю все, как только доберусь домой». Отвечаю я ровным голосом и отключаюсь. Смотрю на потухший экран мобильного и, развернувшись к детям, выдавливаю из себя улыбку и нежно говорю. «Такого Нового года у нас еще не было, родные». «Да уж», — вздыхает Даша, посильнее натягивая шапку на лоб. Ей почти 17. Гоша на 1,5 года младше сестры, но не это меня сейчас пробивает ознобом и страхом. Я ведь даже не могу придумать для них какую-то историю, почему так папа поступил. Современные дети понимают намного больше и знают уже все в подробностях. «Предлагаю поехать в аэропорт. Стараюсь оценить все варианты, но этот мне кажется самым нормальным. И там дождаться ближайшего рейса домой. И именно в этот момент мне становится так обидно и больно, что глаза затягивает слезами. А больше всего обидно за детей. Они и так не знали толком отца, а сейчас оказалось, что у него семья новая и явно любимая».